На месте Пизанского кафедрального собора и компанилы, воздвигнутых в XII веке, некогда стоял дворец Адриана. Город вырос в низкой болотистой местности у слияния рек Арно и Серкьо. От моря он находился когда-то на расстоянии 2 миль. Однако береговая линия постепенно изменялась, и когда город был в зените своей славы, море ушло от него почти на 5 миль. Вокруг города тянулись густые сосновые леса. Пиза рано развела прибыльную морскую торговлю. Пизанские торговые колонии возникли по всему итальянскому побережью. В XI веке набеги сарацин заставили Пизу и Геную заключить союз. Но после того, как общий враг был разбит, раздоры между этими городами не прекращались. Торговля морским вооружением, доходы от перевозок, освоение новых рынков все больше обогащали Пизу и укрепляли ее влияние. В ее гавань, порто Пизана, шли всякого рода галеры, доверху нагруженные товарами Востока и Запада. Корона Пизы украшалась все новыми драгоценными жемчужинами. Пизанцы овладели Балеарскими островами, Карфагеном, Эльбой и Липарскими островами, городом Палермо. Старые городские стены Пизы уже не вмещали ее разросшегося населения. Дома громоздились внутри и вне стен и заслоняли их. Пришлось возвести новые, более обширные. Возникало множество прекрасных дворцов, глядевшихся в воды широкого Арно. Река протекала через центр древнего города, описывая правильный полукруг. Как и в большинстве других итальянских городов, в Пизе было много высоких башен, принадлежащих враждующим знатным родам. Башни грудились столь тесно, что издали город казался скопищем труб, огороженных стеной, а во времена перемирий с башни на башню перебрасывали мостики и балкончики. 4 больших моста шли через Арно. С этими мостами связано множество событий из истории города. Пизанцы могли гордиться многими зданиями своего города, но самым удивительным из них был Дуомо, кафедральный собор с баптистерием и компанилой. Строить Дуомо задумали в XI веке, когда Пиза достигла вершины своего морского могущества. Заложен собор был в 1063 году на окраине города, где не грозило наводнение. Освятил его папа Гелазий II в 1118 году. Рядом возникла, вздымаясь на 190 футов выше городской стены, гигантское полушарие Баптистерия. Его начали строить в 1154 году и закончили только в 1278. Поблизости от дома находится одна из самых оригинальных построек, воздвигнутых человеком – падающая компанила, прославленная по всей Италии. Ее начал строить, стремясь превзойти величественную венецианскую компанилу святого Марка, архитектор Боннано. Он составил проект и заложил первый камень в 1174 году. Башня выросла в высоту лишь на 40 футов, как было замечено, что она медленно отклоняется от перпендикуляра из-за рыхлого грунта. Последующие 3 яруса архитектор выкладывал как можно ближе к центру тяжести, но все его старания были тщетны. Оседание продолжалось. Боннано прекратил работу, и до 1234 года достраивать башню никто не брался. За этот промежуток времени башня наклонилась еще сильнее, и новый архитектор Бенинато добавил всего-навсего 1 ярус, 4-й. После Бенинато за дело взялся еще один архитектор, но результата достиг не большего. Строительство башни опять было оставлено, ее закончили только в XIV веке. Как любили эти священные здания жители Пизы! Вечерами резной беломраморный убор башни сверкал, вычерчивая линии арок и пилястр, словно кружево. Длинная тень, отбрасываемая ею, делала ее похожей на гномон гигантских солнечных часов. Примечание. Гномон. по-гречески стержень солнечных часов, вертикальный шест, устанавливавшийся на горизонтальной площадке. Конец примечания.